повышение Джина до временного знаменосца. Это было то, о чем будет разговор. Поскольку он уже слышал об этом от своего дяди, Джин не очень удивился. Однако услышать об этом из уст отца напрямую было совсем другим чувством. «Значит, как только банкет закончится, мне придется отправиться в долгое путешествие. Честь и репутация были необходимы, чтобы стать настоящим знаменосцем. Джину пришлось бы скитаться по миру после банкета, чтобы восстановить свою честь. В течение этого времени клан никоим образом не ограничивал его, поэтому он мог использовать свою магию и духовную силу вместе со своим фехтованием столько, сколько хотел. Используя знания своей прошлой жизни, он мог даже найти для себя большие возможности и заняться поиском артефактов или божественных предметов. Его воспоминания были большим преимуществом для него. Следующие 3 дня покажутся вечностью. Я не могу дождаться, чтобы уже уйти. Сайрон и Джин покинули балкон и вошли в центральный зал. Гигантская люстра, висящая на потолке, освещала их лица, когда они вошли внутрь. Они поднялись на 2-й этаж и ждали, когда прибудут гости и поприветствуют их, как вдруг к Сайрону бросились 3 дворецких. «Господин патриарх, прибыли гости, которые не отправляли официальной просьбы о посещении. Что нам делать?» «Гости, которые не отправили официальный запрос. Пришли Цыпфили». Глава 48. Банкет. Часть 3. Дворецкий продолжал докладывать патриарху с обеспокоенным взглядом. Их 5. Андрей Цыпфиль приехал лично с другими членами семьи. Андрей Цыпфиль – заместитель командира клана Цыпфиль. Ему был присвоен титул «Король Ветра» из-за его контракта с богом Ветра Мильзиром и благословения, которое он получил от дракона Ветра Вюретты. Он был человеком с самым высоким авторитетом в клане после Киллиарка Цыпфиля, патриарха. Он был магом с 9 звездами, который мог уничтожить пару маленьких наций за одно утро, если бы захотел. Такой могущественный человек внезапно появился в клане Ранкандил без всякого предупреждения. Андрей Цыпфиль, как и Бирадин Цыпфиль, он был тем, кому Джин завидовал и кого он боготворил в своей прошлой жизни, когда был новичком-волшебником. Если бы это был Джин, живший до его смерти, его сердце бешено колотилось бы прямо сейчас от волнения перед встречей со своим кумиром, великим магом, которого признал даже его учитель. Но, похоже, он человек без манер. Сейчас он был просто наглым и грубым гостем, пришедшим без предупреждения. Был ли он великим волшебником или дедушкой великого волшебника, каждый должен был проявить должную вежливость и манеры при посещении почитаемого сада Ранканделов. Даже Киллиарк Цыпфиль, патриарх, проявил должное уважение, посетив клан 20 лет назад, и император Вермонта сделал то же самое 12 лет назад. Джин осторожно повернул голову, чтобы проверить отца, и Сайрон, похоже, был того же мнения, что и его сын. Какой дерзкий придурок. Посетители, которые смотрели на Сайрона с 1-го этажа, не знали, что происходит, но самые проницательные из них заметили изменение выражения лица Сайрона. Вскоре в зале воцарилась напряженная атмосфера. Дворецкие опустили головы и ждали ответа Сайрона. Хайнц, дворецкий в середине с чистыми седыми волосами, подошел к Сайрону. «Да, лорд-патриарх, сообщи Андрею Цыпфилю, чтобы он исчез, но пусть другие члены клана Цыпфиля останутся. И не делай этого сам. Скажи слугам, чтобы они сделали это». Джин чуть не подавился слюной, когда слушал со стороны. Хотя Андрей и был груб, придя без приглашения, но отослать его вот так за ворота было бы страшным оскорблением. Только истинному монарху позволено так отказать и унизить Андрея. «Понял». Хайнц ответил спокойным тоном. Как только дворецкие ушли, Сайрон повернулся к Джину со смягчившимся взглядом. «Ты считаешь, что мое решение было немного экстремальным? Меня это очень порадовало. Это должно немного смутить Андрея Цыпфиля и поставить его в затруднительное положение. Почему ты думаешь, что это поставит его в затруднительное положение?» Отец приказал пропустить внутрь остальных членов клана Цыпфиль. Другими словами, если Андрей Цыпфиль попрощается с другими членами клана, из-за смущения он проигнорирует волю патриарха Ранкандила. Но в саду мечей такое недопустимо. «Ха-ха, я не думал, что ты зайдешь так далеко. Действительно, Андрей будет выполнять мои приказы. Если он этого не сделает, ему придется ползти обратно в Цыпфиль без своих 2 ног. Если бы Андрей явился без приглашения на банкет, устроенный другим кланом, главе пришлось бы впустить его внутрь, несмотря на дискомфорт. Однако, каким бы влиятельным и могущественным он ни был как великий маг, он был просто человеком по сравнению с Сайроном, вошедшим в царство полубогов. Слегка сильный человек, но, тем не менее, человек. И даже если Сайрон превратит Андрея в калеку, цепфили не начнут полномасштабную войну против ранканделов. Однако они и отомстят, как только Сайрон скончается. Примерно через 20 минут в банкетный зал вошли 4 человека. Это были чистокровные цепфили, пришедшие с Андреем. Однако, сам великий маг не присоединился к залу, как и предсказывали отец и сын. Трое из 4 цепфили с тревогой оглядывали зал, внимательно присматриваясь к своему окружению. На вид им было от 15 до 20 лет. Сайрон удовлетворенно улыбнулся увиденному, встал и один раз хлопнул в ладоши. Стук, он больше походил на глубокий и мощный барабан, чем на хлопок. Когда эхо разнеслось по залу, гости, болтавшие на первом этаже, замолчали и подняли головы на второй этаж, где их ждал Сайрон. Мальчики и девочки из клана Цепфиль были обеспокоены тем, что Сайрон публично упрекнет их. Излишне говорить, что рыцарь бытия уже перевернул страницу и больше не проявлял к ним интереса. Среди тишины Сайрон посмотрел на гостей и громко сказал: «Дамы и господа, спасибо, что прошли весь этот путь до сада мечей. Я, Сайрон, патриарх клана Ранкандил. Кажется, в последние годы жизни я обзавелся вполне приличным сыном. Благодаря ему у меня есть еще одна возможность воссоединиться со всеми этими знакомыми лицами и хорошо провести время». Итак, аплодисменты Джину Ранканделу. Раздались многочисленные хлопки, как и на каждом официальном банкете, последовали приветствия и аплодисменты. Однако, банкеты, устроенные Ранканделами, были известны своей своеобразностью. Приветствия были короткими, а хозяева не принимали подарков. Как вы все, наверное, знаете, есть всего 2 простых правила, которым нужно следовать на банкетах в Ранканделе. Во-первых, если во время веселья вспыхнет драка, участников дуэли сопроводят рыцари-хранители. Во-вторых, проигравший должен смириться со своим поражением, а победитель должен проявить милосердие. Не забывайте, что это праздник. Публика называет банкеты в Ранканделе вечеринкой одного бревна. Принцип однобревенчатого моста заключается в том, что если 2 человека встретятся на мосту лицом к лицу и затем последует конфронтация, то это будет спор до тех пор, пока кто-то не признает поражение. Именно так и было на банкетах в Ранканделе. В одном месте собралась 1000 влиятельных и могущественных деятелей со всего мира. Многие из них затаили обиду на других гостей, поэтому конфронтация и споры были неизбежны, так как гости напились бы от имеющегося алкоголя. На обычных банкетах 2 враждебно настроенные стороны просто смотрели друг на друга издалека или просто вели легкие словесные споры. Но банкеты, устроенные Ранканделами, были другими. Если 2 пьяных заклятых врага встречались глазами, им просто нужно было отправиться на арену, не поднимая шума. Единственными правилами было не убивать и принимать результаты дуэлей. Некоторым было бы стыдно не иметь возможности убить своего заклятого врага, но победителю все равно было довольно приятно избивать и сбивать своего противника с ног. Проигравший даже должен был признать, что он слабее и ниже, что было очень приятно. Что ж, надеюсь, вы хорошо проведете время перед возвращением. Последовали новые аплодисменты, и Джин задрожал, глядя на раскрасневшиеся и радостные лица внизу. Освежающий и волнующий холод пробежал по его позвоночнику и распространился по всему телу. Серьезно, это чертовски сумасшедший клан. И, к сожалению, он был частью этого сумасшедшего клана. Ты также можешь спуститься вниз и повеселиться. И если кто-то тебя заинтересует, ты можешь взять его на арену. Но это не может быть кто-то, кто выглядит слабее, если только он не оскорбил тебя и клан. Да, отец, и я предполагаю, что мне также нельзя проигрывать. Очевидно, если ты это сделаешь, я заберу все, что давал тебе до сих пор, включая брата Монти и няню. Я буду иметь это в виду. Сайрон первым спустился вниз и смешался с гостями. Хоть он и организовал этот банкет для Джина, он не планировал повсюду таскать с собой сына и хвастаться перед гостями. Джин усмехнулся, наблюдая за спиной отца. Затем он развернулся и пошел вниз по лестнице с другой стороны. Если подумать, я впервые так болтаю с отцом. В прошлой жизни он и представить себе не мог, что наступит такой день. День, когда он и его отец болтали, как в типичных отношениях отца и сына. Внезапно его захлестнул прилив эмоций, и к горлу подступил ком. Затем Джин глубоко вздохнул и стер эти чувства. Хорошие отношения между отцом и сыном, а также заставить отца гордиться им, не входили в его цели в новой жизни. «Самое главное для меня – превзойти тебя, отец. По правде говоря, именно этого Сайрон больше всего желал от своих детей, но Джин никак не мог узнать об этом. Как только Джин поднялся на первый этаж, он сразу почувствовал на себе бесчисленные взгляды, изучающие его. Некоторые из них исходили от больших групп людей, которые открыто смотрели на него, в то время как другие были гораздо более осторожными. Все были удивлены, но заинтересованы. Был ли этот нежный и детский на вид мальчик действительно пятизвездочным рыцарем? Гости спрашивали друг друга с глазами, полными любопытства. Что теперь будет делать Джин? Должен ли он уверенно идти к толпе с внушительным выражением лица, как у льва? Или он должен вести себя как невинный ребенок и подойти к гостям, поблагодарив их за то, что они пришли сегодня? Джин усмехнулся про себя, когда понял, что выдвинул нелепые идеи, которые никогда даже не воплотит в жизнь. Он планировал пройти в центр зала и стоять неподвижно с собранным видом, как будто он почти не обращал внимания на гостей. Он сегодня вечером будет в центре всего, и так будет продолжаться до конца его жизни. Будущему владельцу дома оставалось только оставаться на своем месте. Те, кому придется приложить усилия, чтобы поговорить с ним, были гостями. Джин взял бокал вина с подноса одного из занятых слуг. Дорогое и знаменитое вино, которое даже богатый аристократ открывал только в особые дни, раздавалось, как дешевая вода. «Ха-ха-ха, поздравляю, брат, можем мы немного побыть рядом с тобой?» Первыми, кто заговорил с Джином, были никто иные, как близнецы Тана. Джин посмотрел на своих братьев, стоящих рядом, и улыбнулся. «Конечно, как проходит ваша тренировка?» Когда Джин радостно поприветствовал их, на лица близнецов вернулся цвет. Среди всех этих гостей они хотели использовать славу Джина для повышения своего положения и репутации. Что-то вроде «мы близки к нему», не говоря уже о том, что Эмма велела им это сделать. Теперь, когда Мью и Энн разочаровались в них, их няня сказала близнецам, чтобы они перешли на сторону Джина. Излишне говорить, что Джин все это уже предсказал, и он решил перевернуть страницу и отложить в сторону свою прежнюю неприязнь к Эмме. С этой женщиной было довольно неприятно находиться рядом, но она казалась одной из самых проницательных людей клана Ранкандил. «В последнее время становится лучше. По совету дяди Зида мы сменили основное оружие на двуручный цепной меч, и теперь оно нам лучше. Действительно, замечательно. Я всегда болею за вас двоих, старшие братья. Конечно, конечно, да. Так приятно знать, что ты нас поддерживаешь». Когда он неловко ответил, Дайтона собрал всю свою храбрость внутри себя и положил руку на плечи Джина. Между тем, Джин нашел беспокойство близнецов и их отчаянные попытки весьма милыми и позволил своему брату делать все, что ему заблагорассудится. Вместо этого он тихо прошептал Дайтоне на ухо: «Как только вы достаточно сыграете на публику и будете удовлетворены, начинайте двигаться. И скажи Эмме, чтобы она и впредь пользовалась своим острым умом». Дайтоне едва удалось сдержать выражение ужаса на его лице, после чего он осторожно кивнул. Затем близнецы Тана остались еще на 5 минут, болтая с Джином, прежде чем уйти. Уход близнецов был подобен прорыву плотины. Опустев место, гости, поглядывавшие на ночную звезду, стали один за другим подходить к нему. Благодаря близнецам Тана гости узнали, что Джин не был таким раздражительным или вспыльчивым, как Луна в прошлом. Большинство гостей сегодня вечером также посетили банкет 19-летней давности, чтобы поздравить Луну с тем, что она стала 5-звездочным рыцарем в возрасте 15 лет. И тогда они все узнали, какой вспыльчивой и хладнокровной была Луна. Никто никогда не мог забыть. «Рад встрече. Я Джулард Кен из клана Кен. Приятно познакомиться с вами, сэр Джулард Кен. Еда, приготовленная кланом Ранкандил, соответствует вашему вкусу. Рад встрече. Я Сигер Кен, также из клана Кен. Опять же, я Джин Ранкандил. Всегда хотел встретить людей из клана Кен, которые известны своим мастерством владения копьем. Ха-ха, мы прибежали сюда как можно быстрее, когда услышали, что молодой мастер клана Ранкандил стал 5-звездочным рыцарем. Приятно познакомиться. Я Джон Сина Перрал из рыцарей короля драконов. О, так вы сэр Джон Сина. Моя няня часто рассказывала мне истории о ваших героических подвигах, когда я был моложе. Для меня большая честь наконец встретиться с вами. Итак, гости формально, но тепло приветствовали Джина один за другим. Внезапно один громоздкий мужчина навис над Джином, взъерошил ему волосы и громко заговорил в небрежной и дружелюбной манере: «Ха-ха, так ты Джин Ранкандил. Мне было так любопытно узнать, Какой ребенок достиг 5-звездочного уровня в 15 лет? Ха, ты на самом деле всего лишь маленький сопляк на 10 лет моложе меня. Приятно познакомиться. Меня зовут Хьюгер. Хьюгер не назвал свою фамилию, так как полагал, что Джин узнает его, и узнал. Он был талантливым, сильным и многообещающим воином из клана Тука. Может быть, это было потому, что его уважали в клане, но Хьюгер, похоже, забыл, что находится в саду мечей, главном доме клана Ранкандил, и что он должен демонстрировать надлежащие манеры. Итак, Джин мягко улыбнулся и ответил: «О, да, приятно познакомиться, Хьюгер». Воздух вокруг них сразу стал тяжелым. Напряжение распространилось среди гостей, наблюдавших за их общением. Глава 49. Банкет. Часть 4. Энергичный смех и возбуждение Хьюгера исчезли, а лицо его окаменело. Одна секунда, две секунды, три секунды, четыре секунды, пять секунд. Джин ждал, пока Хьюгер исправит свою ошибку, в то время как выражение лица мужчины постепенно начало выражать неудовольствие. Это не было каким-то сложным вопросом. Даже Джонсина Перрал, которому в этом году исполнилось 50, проявлял должное уважение к мальчику, который был на несколько десятков лет моложе его. Так что Хьюгер, которому еще не исполнилось и 30, не имел права неформально разговаривать с Джином. «Ах, я не уверен, что еда, которую мы приготовили, подойдет тебе, такому бестактному и грубому, Хьюгер». Джин продолжил и тихо сказал, отчего уши Хьюгера стали ярко-красными. Многие гости наблюдали за ними двумя. Гнев и клевета заставили кровь Хьюгера закипеть и быстрее бежать по венам. «Ой, мистер выдающийся паршивец, ты пытаешься смутить меня только потому, что я говорил немного небрежно. Ты можешь быть ранканделом, но в мире воинов и мастеров боевых искусств я намного выше тебя. Я просто был дружелюбным, так как ты впечатляющий новичок, так что не забегай вперед». Хьюгер говорил так, словно не мог поверить в абсурдность мальчика. Но Джин понял, что ему нужно очень подробно объяснить текущую ситуацию, чтобы наполнить пустую голову идиота. «Слушай внимательно, Хьюгер из клана Тука. Твое поведение было оскорблением не только для меня, но и для всех гостей, которые проявили ко мне должную любезность. Если тебя действительно волнуют отношения между старшими и младшими, то тебе следовало быть гораздо более осторожным, чем обычно». «Что?» Первый и второй знаменосцы клана Кина, сэр Джонсина Перрал из рыцарей короля драконов и все остальные. Разве они все не твои старшие? Если у тебя есть рабочие глаза и уши, ты должен был заметить, как они до сих пор вели себя по отношению ко мне. Джулард и Сигеркен утвердительно кивнули, а Джонсина сияющими глазами наблюдал, так как он находит ситуацию интересной. Остальные зрители либо вздыхали, либо шептались друг с другом. «Если ты так себя ведешь, то какое это имеет отношение к остальным, твоим старшим? Признай свою ошибку и извинись. Я закрою глаза на этот инцидент, если ты это сделаешь, так как я уже дал свое слово». Хьюгер был готов взорваться от ярости, но... Зрители издавали звуки восхищения и трепета, а некоторые даже громко присвистывали. «На этот раз он тебя поймал, Хьюгер. Кухаха, видишь, я всегда говорил тебе быть осторожнее с другими, Хьюгер. Друг мой, кажется, молодой мастер из Ранкандила преподал тебе важный жизненный урок. Знаешь, самый молодой мастер спас тебе жизнь. Я уверен, что позже в жизни у тебя бы были большие неприятности из-за твоей небрежности. Ха-ха, послушай учение молодого мастера. Только не говори нам, что собираешься вызвать его на дуэль из-за своего смущения. Я хотел бы думать, что ты не такой узколобый человек». Остальные гости, естественно, подошли к Хьюгеру и похлопали его по спине и плечам, чтобы разрядить обстановку. Все они были старшими мастерами боевых искусств, которые были близки с Хьюгером. К тому же, Хьюгер был очень простодушным человеком. Достаточно скоро его гнев исчез, и он заговорил беззаботным тоном. «Хаем-хаем, раз мои старшие так говорят, боже, кажется, я ошибся. Я надеюсь, что вы простите своему глупому младшему его ошибку, старейшины. Я был бы признателен, если бы молодой господин Джин тоже простил меня». «Конечно, сэр Хьюгер». Ситуация, которая могла ужасно обостриться, завершилась тепло и по-дружески. Слегка застенчивый Хьюгер громко рассмеялся, чтобы смыть смущение, и пошел к своим соклановцам. Через некоторое время гости вокруг Джина медленно вернулись к своим первоначальным группам. Вскоре Луна, которая наблюдала за этим зрелищем с другой стороны банкетного зала, медленно подошла к Джину. старшая сестра Луна. Ха-ха, у тебя действительно есть врожденный талант наживать врагов, не так ли? Время от времени ты можешь вести себя как милый и обычный ребенок, если захочешь. Ляск. Они вдвоем слегка чокнулись стаканами. Если бы на нас не смотрело так много гостей, я бы пожал плечами и пошел дальше. Но сейчас я ничем не отличался от представителя клана Ранкандил, поэтому мне пришлось заставить себя стать строгой и бескомпромиссной фигурой власти. Ты прав. Но что бы ты сделал, если бы Хьюгер вызвал тебя на дуэль? Он все равно сильнее тебя. Я думаю, что он находится на уровне 6 звезд. Я считал, что это маловероятно. И если бы он действительно вызвал меня на дуэль, патриарх клана Тука и старейшины, нервно наблюдавшие за столом вон там, примчались бы на полной скорости, чтобы отобрать у меня Хьюгера. Джин незаметно перевел взгляд, и Луна обратила свое внимание на стол клана Тука. Патриарх клана Тука лично ругал Хьюгера за его поведение. «Боже, ты действительно принял их во внимание и просчитал всю ситуацию так, как говоришь?» «Да». Более того, патриарх клана Тука уже хмурился, когда Хьюгер заговорил со мной неофициально. Он уже понял, что член его клана совершил грубую ошибку. «Ты научился справляться с конфликтами и вести себя должным образом у какого-то аристократа или что-то в этом роде. Если действительно есть кто-то, кто преподает такие жизненные уроки, было бы неплохо держать его рядом со мной. В конце концов, единственное, чему меня учат здесь, в саду мечей, это фехтованию. Этого более чем достаточно. Нет, чему еще тебе нужно научиться? А нет, таким, как старшая сестра, не нужно больше ничему учиться. Но младшие дети, которых ненавидят их братья и сестры, такие как я, должны научиться бесчисленному количеству вещей, чтобы обеспечить свое выживание. Это так?» Луна очаровательно наклонила голову, как будто она действительно понятия не имела, о чем говорит Джин. Она была рождена хищником, и всю жизнь ей не нужно было опасаться других. Так что неудивительно, что Луна нашла Джина интригующим. С другой стороны, Джин с изумлением и удивлением наблюдал за своей старшей сестрой. Тем временем Луна подумала про себя. «Он также одарен, если не более одарен, чем я, но у него также есть хорошая голова на плечах. Неудивительно, что кто-то пытался убить его в штормовом замке. Кто из наших братьев и сестер заметил потенциал Джина столько лет назад? Когда гости наблюдали за дружеской беседой двух братьев и сестер, они задавались вопросом, действительно ли Луна была ужасным белым китом. С момента банкета, посвященного ее достижению 5-звездочного уровня, когда ей было 15 лет, Луна не участвовала ни в каких других вечеринках. Более того, во время собственного банкета она выводила всех, кто к ней подходил, на дуэльную арену и победила около половины своих противников. Люди считали, что Луна ненавидит вечеринки и людей, подобно белому киту из мифов. Однако они не могли ошибаться больше. На самом деле, Луна больше всех любила светские мероприятия. Если быть более точным, она любила скрывать свою личность и ходить в обычные пабы по улице, чтобы посещать их маленькие вечеринки и танцевать с другими. «В любом случае, я пришла на этот банкет, чтобы поздравить тебя, но, как я и думала, такого рода мероприятия не по мне. Сейчас я пойду в другое, более приятное место». «Ты уже уходишь?» «Ага, ты еще слишком мал, чтобы танцевать со мной прямо сейчас. Как только достаточно подрастешь, я отведу тебя в одно веселое местечко, о котором я знаю». Брат и сестра переглянулись и радостно улыбнулись. «Я буду ждать, когда этот день наступит, старшая сестра. О, прежде чем я уйду, я должна оставить сообщение здешним гостям, как и ты». Луна встала со стула и прошла позади Джина. Затем она крепко-крепко обняла его сзади. «Боже, зачем ты это делаешь? У меня чуть не случился сердечный приступ». «Действительно, у Джина чуть не случился сердечный приступ от ее внезапных действий. Благодаря этому, все собравшиеся здесь сегодня, поймут, что я глубоко забочусь о тебе, не так ли? Тогда они с меньшей вероятностью будут совершать ошибки и вести себя грубо по отношению к тебе из страха передо мной». Как и прошептала Луна, гости, наблюдавшие за этой сценой, едва смогли сдержать изумление и шок, появившиеся на их лицах. Белый кит, который был известен тем, что не контактировал со своими братьями и сестрами, открыто и гордо демонстрировал свою любовь и привязанность к младшему. Более того, мужчины, тайно влюбленные в Луну, разделились на две группы. Одна группа поняла, что им нужно найти хорошую сторону Джина и использовать мальчика, чтобы получить возможность встретиться и поговорить с Луной. Между тем, другая группа людей была. «Ух, я так завидую! Я тоже хочу так же обнять леди Луну, лорд Вишукель. Ух, этому парню так повезло! Сумасшедшие ревнивые!» И особенно один человек выражал свое неудовольствие. Им, считавшим себя самым большим поклонником Луны, был Бувар Гастон. «Ах, лорд Вишукель, сегодня вечером я обязательно напишу о ней стихотворение. Ха-ха, даже с моими идеальными навыками трансформации я никогда не смогу сделать кого-то столь же прекрасного и потрясающего, как она». Тем временем голова Вишукеля Ивлиана была готова взорваться от раздражения. Он пришел на этот банкет, используя свое положение следующего патриарха клана Ивлиана, но его истинной целью было наблюдать за передвижениями и действиями клана Ранкандил для Кинзила. Первоначально он планировал приехать один, но Бувар умолял его взять его с собой в качестве помощника и закатывал истерику, пока вице-лидер Кинзила не согласился на это. Это решение создало так много проблем. Но главная проблема заключалась в том, что прислужников гостей не допускали на банкеты в Ранканделе. Таким образом, Вишукелю пришлось умолять сад допустить Бувара внутрь. Ему даже пришлось уговорить свою младшую сестру прийти и использовать ее больные ноги в качестве предлога, чтобы впустить толстяка внутрь. Однако, единственной причиной, по которой Бувар захотел посетить банкет, было желание увидеть Луну Ранкандил. Вишукель спрятал свой дрожащий кулак, которому не терпелось ударить Бувара, в карман пальто. «А-а-а, лорд Вишукель, сегодня вечером я напишу стихотворение для леди Луны и буду петь его всю ночь. Всю ночь. Просто заткнись на минутку, Бувар Гастон. Пожалуйста, не будь таким, старший брат. Это может быть важным вопросом для господина Бувара. И благодаря мистеру Бувару я могу присутствовать и наблюдать за знаменитым банкетом Ранканделов». Из инвалидной коляски, которую толкал Бувар, к брату обратилась женщина с сияющими глазами. Единственная младшая сестра Вишукеля, Маржела Ивлиана. «Леди Маржела такая понимающая и добрая леди. Я, Бувар Гастон, покажу вам все уголки и закоулки этого банкетного зала, миледи». «Спасибо, Бувар». Группа из трех человек была довольно заметна из-за инвалидной коляски. На самом деле, они привлекли внимание Джина, и он спокойно смотрел на них, но не узнавал ни Вишукеля, ни Бувара. Он не знал, что Вишукель был вице-лидером Кинзила и в его прошлой жизни, в то время как Бувар изменил свою внешность благодаря своим навыкам трансформации. Через некоторое время Джин отвел от них взгляд. Люди снова подходили, чтобы поговорить с ним, поэтому у него не было свободы действий, чтобы продолжать наблюдать за ними. Утомительно быть звездой. В любом случае, куда делись эти цыпфили? Джин искал посетителей, которые прибыли в последний момент. Очевидно, они были теми гостями, которых Джин опасался больше всего. Однако, Джин не мог найти мальчиков и девочек Цыпфиль среди тысячи гостей в зале. Может быть, они прятались в одном углу комнаты, стараясь не привлекать чье-либо внимание. «Хм, это немного раздражает, но попробую пройтись по залу, чтобы найти их». Джин уже собирался встать со стула, как вдруг, клак, кто-то поставил бокал с вином на стол Джина и сел рядом с ним. «Могу я осмелиться попросить у восходящей звезды Ранканделов выпить со мной?» Хотя ее слова были вежливы, ее тон был другим. Это был голос молодой женщины, который звучал так, словно она бросала ему вызов. Джин поднял голову и посмотрел девушке в глаза. Затем он не смог сдержать тихий смешок. «Ах, ты, я Сирис Эндерма из Тайного Дворца. Для меня большая честь познакомиться с вами». Сирис тонко улыбнулась, прищурив глаза. Глава 50. Банкет. Часть 5. Конечно, скрытый дворец отправил посланника на банкет Ранканделов. Джин ожидал этого воссоединения. Несколько секунд он смотрел на Сирис, прежде чем схватить бутылку с вином. Затем он спокойно налил ей стакан. «Значит, вы дочь хозяина скрытого дворца. Кроме того, для меня большая честь познакомиться с вами». Джин вернул ей стакан, опасаясь ее. «Как ты вообще можешь отдать долг кому-то вроде меня? Просто считай это приятным воспоминанием. И если ты время от времени вспоминаешь обо мне, просто кланяйся в сторону скрытого дворца всякий раз, когда можешь. Ну, тогда до свидания». Это были слова Сирис в Мамите. Тогда она была странно добра к Джину. Она не только немедленно исключила Джина из списка подозреваемых в теракте у лунного колодца, она даже натерла мазью его раненую голень. Она сильно отличалась от слухов, которые Джин слышал о ней в своей прошлой жизни. Тем не менее, Джин не особо задумывался о проявлении ее доброты. Вероятно, она была мила со мной из прихоти, как кто-то, у кого больше власти, чем у меня. Именно так Джин понимал Сирис Эндерму как личность. Излишне говорить, что это не означало, что Сирис на самом деле сильнее Джина. Она просто считала себя сильнее его еще в Мамите. «Я очень завидую вам за то, что вы так быстро стали таким сильным, хотя мы одного возраста. Как же я завидую вашей благословенной крови и телу». Хотя она и выражала свою зависть, сама Сирис тоже не была обычной девушкой. Она уже была в средней фазе 4-звездочной стадии и все еще росла с невероятной скоростью. Действительно, нам, Ранканделам, повезло иметь эти благословенные тела. Однако, родословную скрытого дворца тоже можно считать благословенной, не так ли? Я даже не могу себе представить, насколько хозяин скрытого дворца должен дорожить миледи. Да, в отличие от вас, я единственный ребенок. Таким образом, это правда, что я получаю много любви и внимания. Ах, считается невежливым поднимать такую тему. Взгляд Сирис немного смягчился. Ее серебристые волосы качались естественным образом, словно подчеркивая ее красоту. Нисколько. Все во всем мире знают, что я самый младший ребенок Ранканделов. На самом деле, я должен завидовать вам, леди Сирис. Довольно хлопотно иметь многочисленных братьев и сестер. А боже, вы так небрежно говорите о таких вещах, несмотря на то, что все эти глаза и уши смотрят и слушают нас. Что, если твои братья и сестры будут допрашивать вам об этом позже? Разве не считается привилегией самого младшего ребенка иметь возможность жаловаться в любое время и в любом месте? Ха-ха-ха. В любом случае, я хотел бы однажды посетить скрытый дворец. И, может быть, это не несбыточная мечта, если я с этого момента буду поддерживать близкие отношения с леди Сирис. Ха-ха, я никогда не ожидала, что кто-то из сада мечей захочет посетить скрытый дворец. Хорошо, мы вышлем вам приглашение в ближайшем будущем. Прежде чем Джин успел ответить, Сирис схватила бутылку вина и налила Джину. Его внимание переключилось на стекло, которое теперь снова наполнялось цветом. Прошло несколько минут, в течение которых двое 15-летних не обменялись ни словом. Я совершенно уверен, что она узнала меня. Не пора ли ей рассказать об этом инциденте? Не то, чтобы Сажа могла полностью скрыть чье-то лицо, да и он не мог изменить свой голос. Джин был уверен, что сегодня Сирис узнала его. Если преемница скрытого дворца действительно не узнала меня, то я был бы очень разочарован в ней. Сирис внезапно наклонилась ближе к Джину. Есть одна вещь, которую я хотела бы спросить у вас, молодой мастер Джин Ранкандил. Да, леди Сирис, спрашивайте. Рана на вашей голени уже зажила? Наконец, настоящий разговор вот-вот должен был начаться. Джин улыбнулся и слегка пожал плечами. Да, это так, и все благодаря одной выдающейся даме, которой такой скромный мальчик, как я, никогда не сможет вернуть свой долг. Он ответил небрежно, на что Сирис нахмурилась. Вы гораздо более бесстыдны, чем кажетесь, молодой мастер Джин. В таком случае, вам нужно будет объяснить мне, почему вы присутствовали в тот день у лунного колодца в Мамите. А почему я должен это делать? В тот день моему подчиненному Рю из семи мечей скрытого дворца не удалось найти виновника магической атаки. Это был довольно позорный инцидент для всех нас. Позже я даже задавалась вопросом, действительно ли мальчик, которого я освободила, был виновником. Сирис пододвинула свой стул ближе к Джину. Теперь они оба сидели рядом, смотрели друг другу в глаза, лицом к лицу. Между их носами было всего лишь расстояние в ладонь. Я понимаю, но магия, как видите, я Ранкандил. Вы верите, что я был бы преступником? Моя рука с рождения держала только меч, а не посох мага. Конечно, я того же мнения. Однако, я предполагаю, что в тот день вы были в Мамите, выполняя задание клана Ранкандил. Так что вполне возможно, что вам было трудно справиться с задачей в одиночку, и вы наняли волшебника, чтобы он помог вам. Сирис стиснула зубы и продолжила говорить. Более того, сколько бы я ни думала об этом, единственными людьми, достойными стать мишенями для убийства клана Ранкандил в тот день у лунного колодца, были наши охранники из скрытого дворца. Таким образом, как капитан семи мечей скрытого дворца, я не могу просто забыть об этой проблеме. Хотя она говорила тихо и спокойно, в ее голосе звучала нотка убийственного намерения. В тот момент, когда она увидела лицо Джина в банкетном зале, она была абсолютно уверена, что Джина послали в Мамит, чтобы убить одного или нескольких охранников скрытого дворца. Более того, она разочаровалась в себе за то, что не смогла распознать виновного в нападении на своих подчиненных и за то, что по глупости проявила доброжелательность к мальчику. Она думает, что я напал на лунный колодец, потому что моими целями были охранники скрытого дворца. Что ж, думаю, она наполовину права, так как в итоге я ранил нескольких охранников, пытаясь убить Элкара. Прочитав намерение Сайрис, Джин продолжил изображать невежество. «Хаэм, я думал, что мы хорошо ладим, поэтому я не понимаю, почему вы так себя ведете, леди Сайрис. Хаэм, итак, вы планируете заявлять о своей невиновности до конца? Ладно, если вы собираетесь быть таким, у меня есть собственная идея. Могу я узнать, что это за план? Я затащу вас на дуэльную арену и избью, как мешок с песком. Как только я закончу, я плюну на ваше презренное самодовольное лицо. Я вызываю вас на дуэль, Джин Ранкандил». Боже, Джин срочно проверил свое окружение, чтобы узнать, слышал ли кто-нибудь заявление Сайрис. К счастью, никто, похоже, не слышал ее, когда она шептала ему с близкого расстояния. «Сказать громче? Пойдем, вы должны заплатить за то, что опозорили меня тогда». Такими темпами Джин не сможет избежать борьбы с ней. «Сайрис была бы идеальным противником для меня, чтобы проверить мои текущие навыки фехтования. Но, единственный ребенок хозяина скрытого дворца, Сайрис Эндерма, она определенно была сильной и талантливой для своего возраста, но...» Джин вспомнил слова отца. «Леди Сайрис, мне очень жаль, но я не могу принять ваш вызов. Это потому, что вы не уверены в себе. Ах, дело в том, мой отец строго предупредил меня не драться на дуэли с кем-то слабее меня». Треск. Бокал с вином, который Сайрис держала, треснул. Ее теперь сжатый кулак дрожал как сумасшедший. «Что вы только что сказали? Пожалуйста, поймите меня правильно. Я хотел бы сразиться с вами, леди Сайрис. Однако, я не могу пойти против приказа моего отца. Ты, маленький. Ха-ха-ха». Сайрис посмотрела на Джина налитыми кровью глазами, но вскоре глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Придя в себя, Сайрис осторожно положила на стол осколки стекла, которые держала в руке. «Кажется, вам нравится возиться со мной, молодой мастер Джин. Тогда, может быть, мне дать вам попробовать ваше собственное лекарство?» Сайрис внезапно схватила руку Джина и положила ее себе на бедро. «Теперь, если бы я закричала, где, по-твоему, ты трогаешь?» и оттолкнула вас, Джин поспешно закрыл ей рот другой рукой. Затем он усмехнулся про себя и кивнул в поражении. «Если вы готовы зайти так далеко, то, полагаю, у меня нет выбора. Давайте это сделаем тихо. Вы должны были сказать это раньше». Они вдвоем одновременно встали и направились к двери. Однако, те немногие, кто наблюдал за ними, не могли не понять неправильно. Как безнравственно, развратно. «Ты видела это, Мэри?» Младший положил руку ей на бедро. И, кажется, они даже поцеловались. Действительно ли современные дети ведут себя так в тот момент, когда смотрят в глаза незнакомцу? Невероятно. Куда, по их мнению, они идут? За столом с другой стороны сидел Дипус Ранкандил, глотая вино со своей сестрой Мэри. С их позиции это выглядело так, будто Джин поцеловал Сайрис, зажав ей рот рукой. «У нас поблизости есть бесчисленное количество пустых комнат, поэтому я уверена, что они просто пойдут в одну из них. Перестань думать о них, старший брат. Они все уже взрослые, им 15. Боже милостивый, ты хочешь сказать, что вела себя так же, когда тебе было 15, не твое дело? Или ты думаешь, что сможешь справиться с правдой? Забудь это, просто выпей еще вина. Будь то дочь хозяина скрытого дворца или наша младшая сестра, через пару лет они не смогут свободно встречаться с другими. Так что пусть развлекаются, пока могут». На дуэльной арене по-прежнему было тихо. Бойцы и зрители начинали собираться здесь после полуночи. Похоже, Джин и Сайрис окажут честь провести первую дуэль на этом банкете. Джин на самом деле предпочитал эту тишину. Победить Сайрис на глазах у бесчисленных гостей было бы слишком жестоко по отношению к девушке. Как только они вошли на арену, рыцари-стражи, стоявшие внутри, приветственно подняли свои клинки. «Вы пришли на дуэль, молодой господин, верно? Кроме медика, вы все можете отдохнуть снаружи. О, и принеси нам два приличных меча. Да, мы опечатаем арену, пока не закончится ваша дуэль», — сообразительный рыцарь-хранитель ответил Джину, и мальчик удовлетворенно кивнул. «Это было бы замечательно». Медик тоже оставил Джина и Сайрис наедине. «Он останется в комнате ожидания, пока битва не закончится. Теперь на широкой круглой арене стояли только два человека. Вскоре после этого рыцарь-хранитель вернулся с двумя мечами. Джин сказал Сирис сначала выбрать свое оружие. «Пожалуйста, выберите тот, который лучше всего подходит для вашей руки, леди Сирис». Джин Ранкандил, ваше высокомерие пронзает небеса, хотя вы всего лишь обычный пятизвездочный рыцарь. Сирис не стала сравнивать лезвия и просто схватила ближайший к ней. Как только она встала и подняла оружие, воздух вокруг нее полностью изменился. Жгучий гнев в ее глазах сменился ледяной сосредоточенностью, а меч, который она держала по диагонали, не выказывал видимой дрожи. «Итак, вот как я могу испытать знаменитое искусство фехтования скрытого дворца, обычный пятизвездочный рыцарь». Именно так Сейрис описала Джина, и она не ошиблась. Сейрис знала, что Джину еще предстояло изучить секретные приемы ранканделов и приемы убийства. С другой стороны, пока Сирис была еще на четырех звездах, она являлась единственной преемницей скрытого дворца. Вот почему она могла открыто смотреть свысока на Джина, который достиг более высокого уровня, чем она. «Прежде, чем мы начнем, я хочу, чтобы вы мне кое-что пообещали». «Что это?» «Если я выиграю, вы должны рассказать мне все, что связано с инцидентом в Мамите. Ни одна крупица информации не будет упущена, понимаете?» «Я понимаю. В таком случае, если я выиграю, леди Сирис придется забыть о нашей случайной встрече в тот день. Вы никогда не видели меня в тот день. Сегодня вы впервые встретитесь со мной. Похоже, вы действительно делали что-то подозрительное. Подходи ко мне». Как только она закончила говорить, Джин бросился и сократил дистанцию между ними. Он планировал одолеть ее огромной разницей в физических возможностях. Эскрррррр. Внезапно странная холодная энергия закружилась вокруг меча Сирис и заморозила ее клинок. Это была главная причина, по которой скрытый дворец мог возвышаться посреди Западного моря, а также сила, которая символизировала родословную Эндермы. Мириады ледяных клинков. Глава 51. Банкет. Часть 6. Острые и твердые кристаллы льда кружились вокруг клинка Сирис. Хотя это была врожденная сила родословной Эндермы, используемая для убийства своих противников, Джин не мог не найти ее фигуру красивой и захватывающий дух, сияющий под хрустальным светом. Маленькие кристаллы распадались на части и отражали лунный свет. Кристаллы холодной энергии были раскинуты густо, как сеть, и ярко сияли. И хотя у Джина возникло желание прикоснуться к этим прекрасным парящим осколкам, они были смертельным оружием, которое разорвало бы его на части. Крэк. Два лезвия столкнулись, и по арене эхом разнесся звук ломающегося льда. Если бы Джин инстинктивно не покрыл свой меч аурой, его оружие разлетелось бы на куски. Так это те самые мириады ледяных клинков. Большинство людей были бы сбиты с толку, если бы вдруг столкнулись с этой техникой. Но выражение лица Джина не изменилось. «Еще слишком рано удивляться, Джин Ранкандил. Я не особо удивлен, по крайней мере», — хотел бы ответить Джин. Но у его оппонента было такое ликующее и торжествующее лицо, что он не хотел портить ей настроение. Так что он ничего не сказал и спокойно увернулся от ее атаки ловкими движениями ног. Хотя у Джина было свободное время и место, Сейрис считала, что он едва избежал ее клинка. Когда Джин отрегулировал расстояние между ними и продолжил отступать, на лице Сирис появилась широкая ухмылка. «Ты расскажешь мне все, что связано с тем днем. Я бы не был так уверен. Я мог бы зарезать тебя прямо сейчас, если бы захотел. На самом деле, это было бы возможно, если бы он использовал духовную силу, так что технически Джин говорил правду. Похоже, твои блефы на пять звезд, как и твое фехтование». Сирис снова взмахнула мечом в полную силу. «Есть много случаев, когда четыре звездные побеждают пять звезд в поединке чистого фехтования. Таким образом, если добавить к этому уравнению мириады ледяных клинков и богатый боевой опыт Сирис, не было сомнений, что она выиграет эту дуэль. По крайней мере, так думала Сирис. ТССС. Шайрррррр. Каждый раз, когда ее меч взмахивал, воздух вокруг лезвия застывал. Это была очень опасная сила. На самом деле, ходят слухи, что Эндерма, владеющий мириадами ледяных клинков, мог заморозить целый океан. Я не думал, что ты сразу же воспользуешься своей секретной техникой, Сирис. Будучи самым младшим ребенком, которому еще предстоит изучить секретные техники клана, смотреть на это довольно удручающе. Это не моя проблема. Джин не стал контратаковать и просто продолжал концентрироваться на своей защите. Таким образом, Сирис считала, что победа ей обеспечена. Горизонтальная косая черта, нижняя косая черта, теперь диагональ. Фехтование Сирис было яростным, но гибким. Джин двигался всем телом, чтобы уклоняться и отражать ее атаки. Хотя казалось, что его отталкивают, Джин ждал возможности. Более того, тот факт, что ему каждый раз удавалось отразить удар ее меча, доказывал превосходство его фехтования над Сирис. Достаточно скоро Сирис поняла, что ее противник более сдержан, чем она ожидала. «Я думаю, что 5 звезд все еще остаются 5 звездами. Раньше он едва уклонялся и парировал мои атаки, но по мере того, как мы продолжаем сражаться, его истинный характер и навыки проявляются. Нужен был гений, чтобы узнать другого гения». Сирис призналась, что недооценила Джина. Его фехтование явно было намного более продвинутым, чем ее. Но на этом все. Мириады ледяных клинков 3 и краткой формы могут легко компенсировать разницу. Мириады ледяных клинков, 3 форма. Это была техника, которую эндермы называли лавиной. Сирис могла использовать эту технику только один раз. Ее потребление ауры и энергии холода было очень сильным, так что это было последнее средство, которое она могла использовать только в решающий момент дуэли. Его сила и выносливость превосходят мои, так что нет нужды затягивать этот бой. Когда он закончит читать мою схему атаки и, наконец, контратакует, я изменю ситуацию и покончу с этим раз и навсегда. Ляск, ляск, СКРТ. Их беспорядочная и хаотичная дуэль медленно, но постепенно зашла в тупик. Со временем они оба привыкли к движениям друг друга. Но причин затягивать бой не было. И Сирис была не единственной, кто так думал. Джин медленно переходил на работу ног, которая переводила его в наступление, и у него были те же мысли, что и у его противника. Сирис уже должна была заметить разницу в наших навыках и, должно быть, готовиться нанести решающий удар, чтобы положить конец схватке. Я уверен, что она воспользуется какой-нибудь секретной техникой, но вопрос в том, насколько мощной она будет. Джин не мог точно оценить силу ее секретной техники, так как он никогда не сталкивался с кем-то, кто использовал мириады ледяных клинков. Поэтому Джин решил использовать самую мощную секретную технику, которую он сам знал. Когда он был в штормовом замке, он не просто читал секретные тома под землей, чтобы убить время. Излишне говорить, что Сирис не знала, что Джин уже знал несколько секретных техник различных боевых кланов. Прежде, чем Джин успел принять решение о контрмере, Сирис смело бросилась на него. Она громко закричала и взмахнула мечом, целясь в плечо Джина. Несколько прядей ее длинных серебристых волос оказались на пути лезвия и были срезаны. «Все кончено, Джин. Фу-у-у-ух». Внезапно на арене материализовалась сильная метель, закружившаяся по кругу с Сирис в центре. Но в отличие от метели, которая образуется естественным образом, когда ледяной ветер достиг Джина, он получил небольшие порезы на лбу. Острые ветры рвали его одежду, а холодный воздух сковывал шею и суставы. Мириады клинков, 3-я форма. Как только Сирис закончила создавать эту метель, арена полностью окрасилась в белый цвет. Кристаллы льда образовались и с глухим звуком взорвались, а чисто белая аура лавинообразно врезалась в препятствие. Пейзаж неожиданно сменился на заснеженную горную вершину зимой. Снег блокировал зрение Джина, а волна холодной энергии лишала возможности дышать. В центре была Сирис с восторженным выражением лица, показывающим свою уверенность в победе. Но затем она увидела Джина с таким же выражением лица. Это было сияние и ухмылка человека, который знал, что уже победил своего противника. Почему? На арене уже бушевала снежная буря, похожая на лавину, поэтому, даже если бы он был гениальным фехтовальщиком с 5 звездами, он не смог бы преодолеть секретную технику скрытого дворца. Хотя на мгновение она почувствовала себя неловко, Сирис не обратила на это особого внимания. Главной силой, которая помешала двум мировым сверхдержавам, Ранкандилам и Цепфельям, завоевать скрытый дворец, была эта сила. Шать! Сирис споткнулась, израсходовав всю энергию и ауру внутри себя. Поскольку она избегала попадания Джина в жизненно важные области, он, скорее всего, переживет это испытание. Но, по крайней мере, младший сын Ранканделов будет бояться ее с сегодняшнего дня. Однако, Сирис еще не успела ощутить вкус победы. Подобно ледорубу, лезвие без рукояти пронзило толстый слой белой снежной энергии, закрывавший обзор. Что? Как он? Сирис торопливо исправила положение. По крайней мере, попыталась. Одной воли было недостаточно. Нехватка сил ее тела из-за использования секретной техники мешала ему выполнять приказы ее мозга. Она могла только ждать следующей последовательности событий. ТССС. Единственная вспышка света пронзила снежную бурю. В клинке не было силы бога, как в мече Сирис, в который она вложила свою холодную энергию. На самом деле, клинок даже не был покрыт аурой, универсальной и базовой силой, которую использовал каждый рыцарь. Это просто выглядело как обычное стальное лезвие без ручки. Сирис не могла смириться с тем, что такое ничем не примечательное оружие пронзает ее лавину. Этого не может. Она даже не смогла закончить фразу, потому что раздражающее упорное лезвие вот-вот прорвется. Кррррр. Треск. Сирис ясно видела, как сталь крошится сама по себе, как на ней образуются вмятины, а сквозь трещины в металле вырывается яркое и опасное свечение. Прежде, чем она успела осознать, что происходит, громкий и настойчивый крик пронзил ее уши. «Уходи!» Это был мальчик, с которым она сражалась до сих пор. Сирис не собиралась его слушать. Даже если она была в большой опасности и могла лишиться жизни, принять милосердие своего противника, чтобы избежать опасности, было большим унижением, чем потерпеть поражение. Бум! Стальное лезвие джина, сжатое до размера сустава, взорвалось. Крошечные стальные осколки полетели вперед. Каждый маленький осколок сиял аурой. Хотя оружие, прорвавшееся сквозь шторм, не было покрыто аурой, клинок был до краев наполнен энергией. Это был решающий и смертоносный прием под названием «Буря клинков древнего, разрушенного клана мечников, клана Аттилы». Поскольку они были уничтожены ранкандилами, почти не осталось записей об их фехтовании и приемах. Другими словами, это движение было буквально секретной техникой джина. Это была самая сильная техника, которую джин освоил среди всех тех, что он узнал из секретных фолиантов под штормовым замком. Даже если бы она владела мириадами ледяных клинков, Сирис не смогла бы справиться с огневой мощью бури клинков. Черт возьми, либо джин переоценил силу мириадов ледяных клинков, либо секретная техника клана Аттилы оказалась намного мощнее, чем он ожидал. Каким бы ни был ответ, джин сожалел о том, что использовал эту технику. Если она не увернется, Сирис точно умрет. В противном случае она, по крайней мере, останется калекой на всю жизнь. Сердце джина бешено колотилось в тревоге о ее возможной смерти. Между тем, Сирис стиснула зубы, чтобы подавить инстинкты, присев на корточки. Так и прошла секунда. Ах, ах, как только буря клинков утихла, двое бойцов воскликнули про себя. У одного было чувство облегчения, а другой застонал от унижения. Сирис присела как раз в тот момент, когда джин закричал. «Ты в порядке?» Джин отбросил оставшуюся в руке рукоять меча и схватил Сирис за плечи. Она просто смотрела в пустоту широко открытыми глазами из-за сильного шока. Это было ее первое поражение с тех пор, как она взяла меч. «Я присела, потому что боялась умереть или пораниться. Я, Сирис Эндерма, испугалась, когда победа была близка, но буря клинков перевернула ход битвы. Сирис решила не уклоняться от удара. Она считала, что не была слабым человеком, которому нужно полагаться на милосердие и жалость своих врагов. Однако, как бы ни была сильна ее гордость, как бы ни была важна ее честь по сравнению с ее жизнью, какой бы железной волей она ни была, она все же была 15-летней девочкой. Она была слишком молода, чтобы добровольно и насильственно подавлять свои инстинкты выживания. Уф, сейчас все могло принять опасный оборот. Я глубоко извиняюсь за это. Убедившись, что Сирис невредима, джин вздохнул и положил руку на грудь. Он мог сказать, о чем думает молчавшая Сирис. Что бы он ни сказал, чтобы подбодрить ее, она все равно будет подавлена этим чувством поражения. Боже, я такой. Я должен был сдержаться и чуть не проиграть ей. Она всего лишь ребенок. Если посчитать общее количество лет, прожитых джином, то ему было уже за 40. Когда он понял, что едва не стал причиной смерти юной 15-летней девушки, его задавило чувство вины. Более того, она могла стать соперницей или соратницей в будущем, а он мог убить. Джин короткое время смотрел на Сирис, разбираясь в мыслях, что ей сказать. Но ему не нужно было много времени, чтобы подумать. «Если бы я был в такой же ситуации, я бы тоже избежал удара, и ты бы тоже крикнула мне, чтобы я ушел. Поэтому я больше не буду говорить об этом инциденте». Он знал, что не сможет подбодрить ее, и он не собирался заставлять себя утешать ее. Поэтому, как только он сказал свое, джин просто развернулся и ушел. В такие моменты лучше было просто оставить в покое Джин Ранкандил. Но прежде, чем он успел уйти, Сирис позвала его и посмотрела ему в глаза. Свет вернулся в ее взгляд. На самом деле, ее взгляд стал ярче и глубже, чем прежде, как будто она просветилась и изменилась внутри. «У тебя все еще идет кровь со лба после того, как я ранила тебя». Она сделала несколько шагов к Джину и достала из внутреннего кармана носовой платок. Затем она молча вытерла кровь и даже втерла в нее немного заживляющей мази. Это была та же самая мазь, которой она натирала ему голень в Мамите. «Этим я отплатила тебе за спасение моей жизни. Не слишком ли дешево ты ценишь свою жизнь? Не думаю, что жизнь преемника скрытого дворца можно отплатить мазью. Вот, почему я чрезвычайно тщательно втирала мазь, раз ты только что спас меня из жалости. Отныне, я снова буду бесценным и выдающимся человеком, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность спасти тебя в будущем». Они оба двинулись к выходу с арены. Как только они вышли на улицу, Сирис добавила последний комментарий. «О, и с этого момента, сегодня мы впервые встретились. Действительно, кажется, я выиграл пари. Увидимся завтра». Глава 52. Банкет. Часть 7. Джин также присутствовал на банкете на следующий день. К счастью, мало кто знал о его поединке с Сирис. На самом деле, многие неправильно понимали их отношения, как и Дипус Ранкандил, а сегодня их убеждения укрепились. Если бы они действительно дрались на дуэли, победитель хвастался бы своей победой перед другими на банкете. Тем не менее, Джин и Сирис хранили молчание и не поднимали эту тему, поэтому люди, естественно, пришли к выводу, что прошлой ночью у них был тайный роман. Банкет продолжился в том же духе, что и накануне. Джин остался сидеть в одном месте, а гости подошли к нему и представились. Однако, вокруг него толпилось меньше людей. Поскольку тайный и завуалированный ребенок Ранканделов уже раскрыл себя прошлой ночью, гости были более заняты своими собственными благосклонностями и недовольствами между собой. С тех пор, как прошлой ночью Джин и Сирис покинули арену, бесчисленное количество других дуэлей продолжалось без перерыва. А так как людям разрешили наблюдать за боем, то на арене собралось больше гостей, чем в банкетном зале. Праздник начался по-настоящему. Тем не менее, Джин сидел в центре зала, потягивая вино и радостно оглядываясь по сторонам. «Сегодня я смогу встретиться с этими цыпфилами». Джину было любопытно узнать, насколько высоко их мастерство в магии, поскольку он слышал, что четырем гостям Цыпфиля было от 15 до 20 лет, они были лучшими волшебниками, с которыми он мог себя сравнить. Более того, если бы у него была возможность, он хотел бы расспросить их о руинах Калан. Но Джин передумал, так как, вероятно, это была плохая идея. «У меня будет много свободного времени, когда я стану условным знаменосцем. Я могу просто отправиться исследовать руины Калан с Мураканом, когда захочу». И если бы он получил помощь Муракана, Джин мог бы легко найти и забрать себе зеркальный артефакт под названием Фонтанманы. «Я позабочусь о том, чтобы на этот раз цыпфили не могли массово производить 7 звездочных магов, подобно фабрике». Как только его мысли пришли к такому выводу, Джин поставил свой стакан на стол и глубоко выдохнул. «Мяу, мяу-мяу». Он вдруг заметил черную кошку, наивно гуляющую по банкетному залу. Гости были удивлены присутствием маленького кота в главном доме Ранкандил, так что они не могли не смотреть на него. Этот глупый Джин был уверен, что Муракан пробрался внутрь без ведома Гилли. Мальчик не был уверен, заметил ли дракон его взгляд, но Муракан выпрямил хвост и прошел в центр зала. Затем он благополучно прибыл к месту назначения, на колени Сирис. Девушку удовлетворила привязанность милого питомца к ней, и она начала его гладить. Через некоторое время она посмотрела на бирку с именем на кошачьем ошейнике и расхохоталась. Наби Ранкандил, именно такое имя было написано на бирке. Сирис долго смеялась, прежде чем успокоиться и вытереть слезы. Затем она встала и подошла к Джину. «Вы придумали его имя, молодой мастер Джин?» Она говорила тихим тоном, на полные 180 градусов по сравнению с ее позицией на арене. То, как умело она несла его, свидетельствовала о ее богатом опыте обращения с животными. Джин неловко улыбнулся и кивнул. «Да, до того, как прийти сюда, я представляла тебя боевым маньяком, одержимым мечами, но у вас есть множество удивительных сторон. Можно я с ним немного поиграю? Не стесняйтесь». Получив его одобрение, Сирис поклонилась и вышла из зала. «Неужели она действительно подошла ко мне только для того, Чтобы спросить об этом, Джин нашел ее довольно странной, но в чем-то симпатичной. Затем, рядом с ним неожиданно сел кто-то еще. «Ой, итак, мы наконец встретились снова, Джин Ранкандил. Не представляешь, как трудно было тебя найти, ха-ха». Молодой человек с искренне дружелюбной улыбкой заговорил с Джином. Джин знал этого мальчика, а также все подвиги и достижения, которых ему предстоит достичь в будущем. Однако он не хотел изображать из себя фамильяра, хотя он и был цепфилем, которого Джин с нетерпением ждал. «Кто ты, боже? Подумать только, я слышу от тебя такое обескураживающее приветствие при нашей встрече. Как ты мог забыть обо мне? Я думал о тебе каждый день все это время. Так кто же ты, черт возьми, такой? Давай, попробуй угадать. Первые две буквы моего имени – Бе. Ха-ха, теперь ты вспомнил? Не, черт возьми. Впервые мы встретились у трансферных ворот королевства Митил. Разве это не звоночек? Нет, колокола вообще не звонят». В этот момент Джин нашел их общение забавным, поэтому продолжил изображать невежество. «Ха-ха-ха, подумать только, что ты не помнишь даже со всеми этими подсказками. Джин, я думаю, у тебя память золотой рыбки. Слушай внимательно, меня зовут Бера, Берадин Цыпфель. Ты все такой же рассеянный, как и прежде. Я косвенно говорил, что не хотел бы вести себя как твой знакомый, но ты не понял намека и продолжил поднимать тему. Как утомительно. О, так и было, только подумать, что к 30 годам этот мальчик на самом деле станет магом с 9 звездами и будет избран следующим патриархом. Джин также понял, насколько невежественным был Берадин при их первой встрече, но это было просто на другом уровне. Он потерял дар речи от того, насколько смехотворной была ситуация. Несмотря на то, что Джин прямо сказал, насколько утомительным был Берадин, этот цыпфель не позволил этому слишком долго беспокоить его. Он ненадолго принял мрачное выражение лица, но вскоре возобновил разговор. «Не представляешь, как долго я искал тебя. Боже, банкетный зал Ранканделов огромен. Сколько бы я ни ходил, я никак не мог найти тебя. Кажется, я бродил по залу часа два или около того. Боже, какой бы большой ни был этот зал, это всего лишь банкетный зал. Ты серьезно хочешь сказать, что не нашел меня после двухчасовых поисков?» Джин говорил так, как вспоминал предыдущий день. Он был в центре внимания, и гости продолжали приближаться к нему. Он также располагался в центре зала, поэтому, даже если кто-то не хотел его видеть, он неизбежно замечал мальчика хотя бы раз за вечер. «Да, я серьезно. Если бы я использовал магию, я бы нашел тебя за 10 секунд. Но разве в поместье Ранкандил не запрещено использовать магию? Я просто продолжал ходить, но всегда видел одни и те же лица вокруг себя. Это так, в любом случае, так приятно снова тебя видеть, Джин. Прошло уже 5 лет, кто мог подумать, что ты уже 5-звездочный? Я знал, что ты будешь причиной какого-то большого события, когда я видел тебя в последний раз, ха-ха. Но и я не бездельничал все это время. Я уже достиг». Сомневающийся мальчик сделал паузу, чтобы добавить драматического эффекта. 6-звездочный этап. Ха-ха-ха, я уже 6-звездный волшебник. Другими словами, я на 1 уровень выше твоего владения мечом. Берадин был на 3 года старше Джина, так что к 18 годам он уже был волшебником с 6 звездами. Это было настоящим достижением. Это было также достойно празднования, как и исключительный рост Джина. Однако, у него только 6 звезд, Джин был очень удивлен, так как уровень Берадина оказался намного ниже, чем он ожидал. Отложив в сторону глупый акт раскрытия своих способностей на вражеской территории, Джин был шокирован тем, что самый талантливый чистокровный из клана Цыпфель был всего лишь 6-звездочным магом.